Оратор смолк, и никто не встал, чтобы возразить ему. «Как-нибудь переживем», — вздохнул человек из Луизианы. «Что сослужило бы нам добрую службу, так это большая война в Европе. Мы превращаемся в нерадивых эгоистов. Война за границей заставила бы нас сплотиться, но мы не дождемся такой роскоши». «А нельзя ли начать войну на своей территории?» — брякнул я, хорошенько не подумав, так как хотел отделаться от тягостных мыслей о нации слепцов, готовых ухватиться за меч из-за собственной непоседливости. Мое замечание оказалось неудачным. «Надеюсь, что нет», — ответил американец очень серьезно. «Мы и так слишком дорого заплатили за то, чтобы объединиться. Едва ли мы безропотно согласимся на новый раскол. Правда, кое-кто поговаривает, что мы слишком уж разрослись, а другие сетуют, что, мол, Вашингтон и Восточные Штаты помыкают всей страной. Если разделимся, да поможет нам Бог, когда такое случится, то теперь уже на восток и запад. Старая калоша, которую мы соорудили, оказалась слишком длинной», — сказал американец, который до сих пор не произнес ни звука. «Мы устроили машинное отделение в корме и рискуем разломиться пополам. Снилось ли нашим працам, что мы так развернемся?» «Очень большая страна», — оратор вздохнул, будто ее вес от Нью-Йорка до Фриска давил на его плечи. «Если произойдет раскол, с нами будет покончено. В Штатах слишком тесно для четырех первоклассных империй, ведь раскол неминуемо породит следующий. Что толку в болтовне, что толку?» Вот так протекал разговор в день рождения королевы. Что вы думаете об этом? Глава 22. Как я очутился в Сан-Франциско и распивал чаи с местными жителями. Ты безразличен, тих и горд, стоишь у западных ворот, где ветры мнут морской покров, о, сторож двух материков! За всем, что есть на лоне вод, следишь у западных ворот. Брэд Гарт. Вот какие слова написал Брэд Гарт о великом Сан-Франциско. И последние две недели я пытаюсь понять, что же заставило писателя так изобразить город. Ведь в этих краях не встретишь ни безразличия, ни тишины. Плохо пришлось бы континенту, если бы его охрану поручили такому ненадежному сторожу. Вообразите, как после 20-суточного пребывания в открытом море, лишенный руководства, предоставленный самому себе во всем, что касается вынесения суждений, я окунулся с головой в водоворот Калифорнии. Прошу защитить меня от гнева возмущенной общины, попадись эти строки на глаза американцам. Сан-Франциско — сумасшедший город, населенный помешанными, чьи женщины, несомненно, блещут красотой. Когда город Пекин проходил через золотые ворота, я отметил с удовольствием, что блокгаус, охранявший горло самой удобной гавани в мире, сэр, можно без всякого риска быстро и аккуратно успокоить огнем двух гонконгских канонерок. Затем на борт прыгнул репортер, и не успел я и рта открыть, принялся меня обрабатывать. Пока я выбирался на берег, он успел выкачать из меня все, что касалось Индии, прежде всего интересуясь состоянием журналистики. Ужасно ступить с ложью на устах на незнакомую землю. Однако я ни в чем не соврал таможеннику, который был не в духе и вывалил мои пожитки, вплоть до интимных частей туалета, на пол, который состоял из отходов конюшни и сосновой щепы. Что касается репортера, тот ошеломил меня скорее своим нахальством, чем поразительным невежеством. Жаль, что я не наговорил ему кучу лжи, когда входил в этот город, переполненный тысячами белокожих людей. Подумать только, 300 тысяч белых мужчин и женщин. Они собрались вместе и скопом разгуливают по настоящим тротуарам перед неподдельными витринами зеркального стекла, изъясняясь на каком-то наречии, похожем на английский язык. Я понял, в чем состоит эта похожесть, когда безнадежно заблудился в пыльном лабиринте деревянных домишек, мусорных куч и ребятишек, которые играли пустыми жестянками из-под керосина. «Хочешь попасть в отель «Палас»?» — любезно спросил какой-то юнец, управлявший подводой. «Какого же черта здесь делаешь? Это самая низкая часть города!» Пройди 6 кварталов на север до угла Гэри и Маркет, затем поворачивай и иди, пока не уткнешься в угол Гаттера и 16-й, и будешь на месте».